вступая в контакты с широким кругом людей, человек усваивает их знания и опыт в процессе общения. К моменту потери зрения человек обладает обширным запасом представлений, знаний, умений и навыков, составляющих прочную основу индивидуального опыта. В этом состоит огромная ценность предшествующего зрительного образа жизни. Однако, как показывает опыт, незрячие, потерявшие зрение в зрелые годы, испытывают большие трудности в деятельности, связанные с остановлением у них компенсаторных процессов, чем ослепшие в детском или молодом возрасте. Особенно это сказывается на овладении осязательным способом восприятия, чтением и письмом по Брайлю, на самостоятельной ориентировке в пространстве и так далее. С возрастом у человека вырабатывается определенный стереотип поведения, динамические характеристики которого ослабевают постепенно. Поэтому уход потерявшего зрение из обычной трудовой среды, изменение привычных способов деятельности, приобретение новой специальности происходит более сложно и болезненно. Установлено, что потеря зрения у ребенка, наступившая после того, как сформировалась речь, не приводит к существенному расхождению между словом и образом данного предмета или явления. У незрячих от рождения возникает больше предпосылок для разрыва между словом и образом. Часть понятий не имеет опоры в представлении, то есть слово не наполнено конкретным предметным содержанием. Изложенное выше свидетельствует о том, что фактор времени потери зрения необходимо учитывать при определении путей трудовой реабилитации каждого незрячего. Только осуществляя дифференцированный подход к судьбе каждого инвалида по зрению, можно обеспечить условия, при которых человек, приобретая уверенность в своих силах, займет достойное место в трудовой жизни общества. Особенно важно подобрать такую деятельность, который бы рационально сочетался гуманный подход к личности незрячего с экономической и производственной целесообразностью. Так педагог массовой школы, потеряв зрение, освоил одну из рабочих специальностей на УПП. Работа на предприятии и государственная пенсия обеспечили инвалиду материальное благополучие, однако он испытывал определенную неудовлетворенность от своего труда. Одновременно человек осознал, что применить свой прошлый учительский опыт в школе он не может. Это пример общей трудовой реабилитации инвалида по зрению. Проблема же профессиональной его реабилитации осталась нерешенной. Видимо, в подобных случаях выход следует искать не только в производственной деятельности. Это, правда, не исключает поисков более рационального трудоустройства инвалида, предоставления ему работы, в которой он смог бы как-то реализовать свой прошлый опыт. Однако на предприятии не всегда можно найти такую работу. Поэтому такого человека следует вовлекать в общественную жизнь коллектива, проведение лекций и бесед, самодеятельность, работу кружков и объединений по интересам, организацию и проведение диспутов, обсуждение произведений искусства, организацию помощи ученикам школ рабочей молодежи и так далее. Нужно тактично помочь каждому инвалиду по зрению найти путь для самовыражения личности, соответствующий его индивидуальным особенностям и склонностям. Многие рабочие и служащие УПП, учащиеся в школ для слепых, имеют остаточное зрение. По данным Земцовой, 1963 год, учащиеся школ слепых распределялись по степени сохранности остроты центрального зрения так. Острота центрального зрения. Абсолютная слепота. Процент учащихся 14,7. Светоощущение 9,3. Счет пальцев у лица 3,6. Острота центрального зрения 1,04. 24,6%. 0,05. 47,8%. Естественно, что со временем эти воспитанники школы перешли на производство. Таким образом, можно говорить о наличии на предприятиях УТОС тенденции к увеличению лиц с остаточным зрением. Остаточное зрение даже на уровне светоощущения положительно влияет на познавательную и трудовую деятельность.